Глава 14. Узнав всю правду о Глебе, Катя от преизбытка эмоций свалилась в обморок. А когда пришла в себя, вокруг нее уже хлопотала какая-то миловидная пожилая женщина, обтирая ее лицо мокрым полотенцем. «Очнулась девочка?» – дружелюбно спросила она, подкладывая ей под голову еще одну подушку. «Совсем-то у нас расклеилась. Свалилась без чувств, навела страху на Руслана Александровича. Ну ничего, сейчас примешь душ, выпьешь горячего чая с травами, и тебе станет намного легче». «Кто вы?» – тихо спросила Катя. От пролитых слез ужасно раскалывалась голова, и она невольно поморщилась, что не укрылась от взгляда женщины. «Меня зовут Анитой Аркадьевной». Пожилая женщина протянула ей стакан с водой и две разноцветные капсулы. «Я работаю в этом доме экономкой, и ты ко мне можешь обращаться по любому вопросу. Хочу, чтобы тебе было комфортно в нашем доме». «Что это?» Катя подозрительно смотрела на таблетки. После того, как она узнала, что Глеб оборотень, она опасалась всего и не доверяла никому. «Обычный парацетамол, пей». Она строго посмотрела на девушку, и потом давай в душ, он поможет тебе взбодриться. А я пока поменяю постельное белье, а то Руслан Александрович, приводя тебя в чувство, залил тут все водой. Она кивнула на пол, где валялись одеяло и пара декоративных подушек. Катя послушно выпила лекарство, а потом встала с кровати. На прикроватной тумбочке высилась стопка одежды. «Это для тебя», – прищурив глаза, Анита окинула ее взглядом. «Думаю, как раз твой размер». «Чьи это вещи?» «Руслан приказал купить, пока вы добирались до поселка. Как только тебе станет лучше, ты сможешь сама приобрести то, что тебе по вкусу. А пока, если что не так, ты уж извини». Катя подхватила вещи и поспешила скрыться за дверью ванны. В голове хаотично мелькали мысли, сменяя одна другой. Неужели оборотни действительно существуют? Такого в принципе не может быть. Но я же сама все видела. Да и волк. Черт, значит, в парке это был Глеб? А кто же второй? Тоже волк? А может, все это чья-то злая шутка? Черт, черт! Размышляла Катя, стоя под струями воды. Сложно было поверить в то, что все происходящее – действительность. Но и не верить было нельзя. У нее возникло множество вопросов и ни одного ответа. И единственное решение, к которому она пришла – надо еще раз поговорить с Русланом и добиться от него четких объяснений. Быстро приняв душ, она надела новенький комплект белья, мягкие спортивные вельветовые штаны и футболку, проигнорировав очередную кружевную сорочку. Когда Катя вернулась в спальню, в ней никого уже не было, а в комнате ее ждал накрытый стол. Салат, какая-то мясная нарезка, горячие ароматные булочки и горячий чай. Аппетита не было совсем, поэтому, прихватив чашку чая, Катя села в кресло и, сделав глоток, погрузилась в воспоминания. Перед глазами стоял образ Глеба, а в голове звенели его последние слова. «Я тебя люблю». Она всхлипнула, и глаза вновь наполнились слезами. Слезинка скатилась по щеке и упала на грудь, оставляя на футболке мокрое пятнышко. Она никак не могла поверить в то, что его больше нет, что он никогда ее не обнимет и не поцелует. «Эй, а ну-ка отставить слезы!» Анита Аркадьевна вошла в спальню и, увидев, что девушка плачет, бросилась к ней. Присев рядом, она забрала из дрожащих Катиных рук горячую чашку и прижала девушку к себе. Гладя ее по спине, женщина тихо произнесла: «Тебе сейчас очень больно и горько. Видимо, ты успела к нему привязаться, но Глеба уже не вернуть, а твоя жизнь продолжается. Не надо хоронить себя вместе с ним. Он знал, на что шел, отправляя заявку на большие игры». «Какие игры?» Катя отодвинулась и вытерла слезы. «О чем вы говорите?» Анита Аркадьевна замялась, понимая, что невольно сболтнула лишнее, и попыталась выкрутиться. Думаю, будет лучше, если тебе обо всем расскажет Руслан Александрович. Неужели кроме существования в моем мире оборотней есть еще тайны? Может, и драконы есть, и вампиры? Не выдумывай всякую ерунду. Женщина поднялась и пододвинула ей чашку, давая понять, что продолжать разговор на эту тему не намерена. Допивай чай и ложись. Тебе обязательно обо всем расскажут, как только ты будешь готова выслушать. Я не хочу спать. Подскажите, а где сейчас Руслан? Девочка, женщина тяжело вздохнула. Это были сложные сутки для всех. Отдыхай, поговорите завтра. Анита смотрела на нее с теплотой. Немного укоризненно, но в то же время твердо. Катя была намерена выяснить и как можно скорее покинуть это странное место. Но что-то во взгляде женщины ее заставило отступить. Вся ее решимость мгновенно сошла на нет. Внезапно навалилась усталость, и она слегка покачнулась. Анита Аркадьевна подхватила ее за локоть и проводила к кровати. Едва Катя легла на постель, ее окутала сонливость, и она очень быстро уснула. Укрыв девушку махровой простыней, экономка собрала посуду на поднос и выскользнула из комнаты. В гостиной ее дожидался Руслан, который нервно мерил комнату шагами. «Ну как она?» – спросил он, едва женщина спустилась. «Спи. Я же говорила, что чай с сон травой – лучшее успокаивающее средство. Катерина проспит несколько часов. И ты иди отдыхай». Женщина с теплом посмотрела на него. «Что-то ты сам не свой. Неужели смерть Глеба так тебя задела?» «Нет», — Руслан взлохматил рукой волосы. «Мне безумно жалко этого глупого волка. Но дело в другом. Понимаешь, меня безумно тянет к Кате, а мой зверь рядом с ней становится ручным и готов выпрашивать ласку. А самое главное, меня раздражают любые самцы, находящиеся рядом с ней. Я готов любому вцепиться в глотку. И это для меня непривычное чувство. Может, эта девушка моя истинная пара?» Анита прижала руки к груди, ласково улыбаясь своему воспитаннику. Ей не посчастливилось встретить свою половину. И она была очень рада, что ее мальчику повезло. «Как же я рада! Неужели Луна услышала мои молитвы? И мне выпадет счастье подержать на руках твоего ребенка. Анита, я же тебе объясняю, что не понимаю своих эмоций. И это так странно. Мне всегда казалось, что при встрече пары волки испытывают более яркие чувства. Даже посоветоваться не с кем. Среди моих знакомых ни у кого нет истинной половины», — махнул рукой Руслан. «Твоего зверя к ней тянет. А ведь другие оставляли его равнодушным. Скорее всего, дело в том, что она не волчица и не может ответить себе своей волчьей энергетикой. Именно поэтому эмоции зверя не так ярки, как бы тебе хотелось». «Возможно». Руслан стал медленно подниматься по лестнице. Уже поднявшись наверх, замерев на последней ступеньке, он обратился к Аните, которая, прижав руки к груди, так и продолжала блаженно улыбаться. «Завтра рабочие доставят оборудование из клиники. Проводи их в комнату, Катя». Анита кивнула, а Руслан направился в комнату девушки. Она, свернувшись калачиком, беззаботно спала, уткнувшись лицом в подушку. Немного полюбовавшись ей, мужчина присел в кресло и сам не заметил, как его сморил сон. Проснувшись, первым, кого увидела Катя, был Руслан, который, как казалось, крепко спал в кресле. Но едва она села на постели, мужчина тут же открыл глаза и хрипло произнес: «Доброе утро». «Доброе», – поздоровалась Катя. И тут же перешла к главному. «У меня к вам множество вопросов, и я бы хотела получить на них ответы. И я с удовольствием отвечу на них, но чуть позже». Руслан поднялся с кресла. «Сейчас придет доктор и осмотрит тебя. А потом мы поговорим». «Нет, сейчас!» Катя вскочила с кровати. «Где я нахожусь?» «В моем доме», — коротко ответил Альфа Серых. «Ты моя гостья». «Я в гости не просилась. Что произошло на трассе? И если Глеб...» Девушка замялась. «Оборотень? То кто вы?» и о какой игре вчера проговорилась ваша экономка?» Руслан замер, потому что Анита совершенно забыла ему об этом рассказать. И к такому разговору он был абсолютно не готов. Поэтому, резко встав, мужчина рыкнул. «Сначала осмотр, а потом мы побеседуем. Мне не нужен врач. И вообще, я хочу уехать домой. Тебе придется задержаться здесь». Немного резче, чем бы ему хотелось, ответил мужчина. Волк только от одной мысли, что может потерять ее, пришел в ярость. «Это почему?» От его заявления Катя слегка опешила. «Я что, пленница?» «Я все сказал». Руслан выскочил из комнаты, едва не хлопнув дверью. Катя хотела броситься ему вслед, но на пороге появилась Анита Аркадьевна в сопровождении седовласого мужчины и молодых ребят, которые катили на кушетке какие-то медицинские аппараты. Устраивать скандал при посторонних Катя не стала и просто молча вытерпела все манипуляции, желая, чтобы это все закончилось поскорее. Внезапно тишину в комнате нарушил жужжащий надоедливый звук. Катя повернула голову и увидела, что у двери стоит Руслан и наблюдает за осмотром. Ей стало не по себе, но ничего поделать с этим она не могла. Вибрация повторилась, и девушке стало понятно, что этот звук издает телефон в кармане мужчины. Но он даже не обращает на это внимания, неотрывно смотря на монитор. «Все понятно», — наконец-то произнес пожилой мужчина и положил ей на живот мягкую абсорбирующую салфетку. Быстро вытерев гель, Катя поправила футболку и, повернувшись на бок, подтянула ноги к груди. Разговаривать ни с кем не хотелось, как, впрочем, и видеть. Было лишь одно желание — заснуть, и чтобы все происходящее оказалось страшным сном. Послышался шум открывающейся двери, а затем мужчины выкатили кушетку с оборудованием из комнаты. «Я сейчас вернусь», — послышался голос Руслана, но она даже не обернулась. Ей действительно было все равно. «Какой ужас! Глеб погиб, а сама я пленница в чужом доме. Оборотни!» — не укладывается все это в голове, — размышляла девушка, пытаясь мысленно разложить все по полочкам. «Надо отсюда валить, пока не поздно». Дверь вновь открылась. Послышались шаги, а потом раздался тихий голос Руслана. «Катя, нам нужно поговорить». Девушка обернулась, затем села и с вызовом в голосе ехидно спросила. «То бишь, ты сподобился со мной поговорить, а не просто, я так сказал». «Прости, был неправ». Вроде бы извинился мужчина, но интонации в его голосе давали понять, что он совершенно не жалеет о своих словах. «Зато мы хотя бы перешагнули барьер «вы», и теперь будем общаться на «ты». Я готов ответить на любой твой вопрос». За короткое время своего отсутствия он успел не только выяснить у доктора, что Катя полностью здорова, если не считать ее эмоционально нестабильного состояния, но и поговорить с Анитой. Женщина призналась о том, что в разговоре с Катей допустила оплошность и сказала лишнее. Но Руслан подумал, что, возможно, это даже к лучшему, потому что девушка должна была знать правду, чтобы не попасть в ловушку, ведь теперь она самая желанная женщина для всех волчьих стай. «Почему я оказалась здесь?» – задала Катя первый вопрос. «То, что в твоем доме, это понятно, но где он находится?» «Подмосковье. Закрытый элитный поселок. Вокруг леса и на несколько километров нет ни души», – на всякий случай добавил мужчина, заранее пресекая на корню мысли Кати о бегстве. «Если Глеб оборотень, то кто ты?» Она смотрела на него, не сводя взгляда, ожидая ответа, уже догадываясь о том, что сейчас услышит. «Я альфа стаи, по-другому вожак. Мне подчиняются все оборотни-волки на территории Евразии». «Волки? Вас много?» «Немало. Мы много столетий живем среди вас, но простым смертным не дано об этом знать», — честно ответил Руслан. «А чем же я удостоилась этой чести?» Катя на секунду задумалась, слегка нахмурилась и уточнила. «Это как-то связано с игрой?» Мужчина вздохнул, не представляя, как рассказать девушке, что она была всего лишь разменной монетой в игре сильнейших, и о том, что теперь ее жизнь уже никогда не будет прежней. «Не молчи!» Девушка повысила голос. «Я хочу знать правду, любую!» «Оборотни-долгожители, но за все в этой жизни надо платить. И за свою многовековую жизнь мы платим тем, что продолжить свой род можем лишь с той, кто станет для нас истинной парой». «Истинной парой?» – уточнила Катя, вспоминая все, что читала об этой расе и видела в кино. «Это когда идеальная совместимость?» «Да», – кивнул Руслан. «Но проблема в том, что такую женщину можно искать всю жизнь, но так и не встретить. Но однажды совершенно случайно удалось выяснить, что оборотень может зачать ребенка с уникальной женщиной, которая является носителем редкого генетического заболевания». Чем дольше Руслан рассказывал об играх, тем больше менялась мимика на лице Кати. Сначала она побледнела, потом покраснела, а первоначальный интерес в глазах сменился неприкрытой яростью. В конце разговора она вскочила с кровати и, надвигаясь на мужчину, прошипела: «Получается, вы, бессердечные чудовища, так развлекаетесь? А я лишь в ваших играх ценный приз, чье мнение не учитывается?» Катя подошла почти вплотную к волку. Была в таком заведенном состоянии, что еще немного и бросилась бы на него с кулаками. «Я не собираюсь связывать свою жизнь с вами. Даже и не надейтесь». Руслан смотрел на Катю, как завороженный. Сейчас, слегка растрепанная, с горящим взглядом, румянцем на щеках, вся кипящая от гнева, она была безумно желанна его волком. «Тебе говорили, что ты очень красивая?» — задал неожиданный вопрос волк, заставив девушку опешить. Она, чуть сузив глаза, смотрела на него, не понимая, к чему он это сказал. «Это не имеет никакого значения. Я хочу вернуться домой и забыть все. И предупреждаю сразу, силой ты меня не удержишь». «Даже и пытаться не буду», — усмехнулся Руслан, вдохнув аромат девушки. Его волк был доволен тем, что самочка находится так близко, и единственным желанием было притянуть ее к себе и поцеловать эти манящие губы. Но мужчина знал, торопиться не стоит, иначе он может отпугнуть ее навсегда. Его целью сейчас было удержать ее в поселке, желательно, чтобы она добровольно согласилась, потому что делать из нее пленницу он не собирался. «Только подумай о том, что в моем доме ты в безопасности. А вот за его пределами... Ты мне угрожаешь?» Катя, опешив от такой наглости, даже растерялась. «Ни капли», — мужчина покачал головой, — «но ты, видимо, слушала меня невнимательно. Для любого волка ты желанная добыча. И пока игры официально не завершены, ты находишься под угрозой. В любой момент тебя могут похитить, поставить брачную метку и насильно сделать женой. Неужели ты мечтаешь провести остаток жизни с незнакомым мужчиной?» «О чем ты говоришь? Я свободный человек», — возмутилась девушка, но Руслан не дал ей договорить. Резко встав, он приблизился к Кате. Каждое его движение было четким и продуманным. Обхватив девушку за затылок, волк нагнулся и, обдавая ее ухо теплым дыханием, вкрадчиво прошептал: «Твоя свобода всегда была призрачной, как туманная дымка на рассвете. Таких самочек, как ты, отслеживают с рождения и контролируют каждый их шаг. На данный момент у тебя два варианта. Первый – остаться в моем доме, жить в безопасности и ждать решения совета, потому что игра закончилась, а победителя нет. Второй – рискнуть вернуться в свою привычную жизнь. Но тогда, скорее всего, в ближайшее время ты окажешься пленницей какого-нибудь самца и станешь его женой. И поверь, если ты думаешь, что оборотни мягкие и пушистые, то ошибаешься. Поэтому решай». Руслан отстранился и, взглянув в испуганные глаза шоколадного цвета, мысленно усмехнулся. Он специально сгустил краски, добиваясь только одного – добровольного согласия Кати остаться в его доме. В кармане вновь завибрировал телефон. «Думай, малышка», — ласково произнес мужчина и поспешил уединиться в кабинете. Ему предстоял серьезный разговор с Мигелем, чьи звонки он игнорировал все утро. Плюхнувшись в кожаное кресло, Руслан откинулся на спинку и нажал на экран сенсорного телефона. Не прошло и секунды, как на его звонок ответили. «Щенок, что ты о себе думаешь?» — раздалось в трубке яростное шипение Мигеля. «Ты ничего не перепутал?» «И тебе здравствуй», — поздоровался Руслан. Мужчина хоть и был относительно молодым альфой, но никого не боялся и любому мог дать отпор. Но в данный момент он понимал, что агрессия – плохой советчик. И если хочешь добиться желаемого, нужно разговаривать, откинув прочь все эмоции. Мигель пытался успокоиться, но рычащие нотки то и дело проскальзывали в его голосе. Все утро он пытался связаться с Русланом, безумно переживая, как бы Серый не обидел Катю. Он прекрасно понимал, что девушка принесла сильнейший стресс и хотел как можно скорее забрать ее под свое крыло, где она будет в безопасности. «Это невозможно», – отрезал Руслан, и прежде чем Мигель начал возмущаться, пояснил. Глеб нарушил правила и стал ее любовником. Услышав, как собеседник охнул, поспешил его успокоить. Но у него хватило ума и сил не ставить брачную метку. И тем не менее Катя успела к нему привязаться, возможно, даже влюбиться в него. Для нее его смерть – трагедия. Да и мой рассказ об оборотнях добил ее окончательно. Ей нужно время немного прийти в себя и понять, что ее мир никогда не будет прежним. Перелета нового знакомства, встречи с большим советом она сейчас просто не выдержит. И мы можем потерять уникальную самочку. Чем дольше Руслан описывал состояние девушки, тем больше Мигель понимал, что он прав, и Кате надо дать время успокоиться и смириться со всем, что произошло. «Думаю, ты прав. Встреча с альфами она сейчас не выдержит. В моих силах принести совет на некоторое время. Я надеюсь, что в твоем доме Кате ничего не грозит?» – уточнил Мигель, очень сожалея, что не может немедленно выехать на территорию Серых. Но он безумно опасался, что кто-то может догадаться о его личной заинтересованности, и поэтому старался вести себя так, будто Катя его волнует только как уникальная самочка, и никак иначе. «В этом ты можешь быть уверен», – самоуверенно ответил Руслан, и тут же Мигель осадил его угрозой. «Если с ее головы упадет хоть волос, ты поплатишься своим хвостом. Так что береги уникальную самочку, если дорога жизнь». Не дожидаясь ответа, Мигель разорвал связь. В его планы совсем не входило переносить совет. Но других вариантов у него не было. Он решил пока не сообщать другим альфам об окончании игр, а просто разослать письма о том, что назначенный совет переносится. Сев за ноутбук, он набрал короткое послание и тут же его разослал. Руслан же так и продолжал сидеть в кресле, обдумывая только что состоявшийся разговор. Он понимал, что это лишь отсрочка, и нравится или нет, но ему придется доставить девушку в дом Мигеля. От этой мысли его зверь ощетинился и зарычал, уже считая самку своей. Раздался звуковой сигнал. На электронную почту пришло письмо от Мигеля. «Оперативно он работает», – промелькнула мысль, прежде чем он открыл файл. «Дорогой друг, планы немного изменились. По непредвиденным обстоятельствам большой совет откладывается на некоторое время. О новой дате сообщу заранее». Волк был доволен как никогда, ведь пока все шло по его плану. За это время он надеялся разобраться в себе и тех чувствах, что у него вызывала Катя. Вспомнив о девушке, мужчина улыбнулся. Такая хрупкая, отважная малышка. А как она прекрасна в ярости. Очень темпераментная самочка, и я понимаю Глеба, который не смог удержаться. На его лицо набежала тень. И появилось непреодолимое желание оторвать хвост наглецу, который посмел ее коснуться. Руслана раздирали настолько противоречивые эмоции, что он и сам до конца не понимал, что с ним происходит. Но стук в дверь отвлек его от самоистязания. «Войдите». На пороге стояла Катя и молча села в кресло для посетителей. Закинув ногу на ногу, она сцепила пальцы в замок и, подняв на него взгляд, решительно произнесла: «Я решила принять твое приглашение и остаться в твоем доме гостей». «Замечательно», — выдохнул Руслан и широко улыбнулся, ведь все складывалось как нельзя лучше.